Дикую женитьбою и почти произвольную отставкою служебная карьера Радунского, разумеется, была в прах разбита. Громадных денег и усилий стоило ему шевельнуть своими петербургскими старыми связями, чтобы дело замялось и забылось, чтобы возмездие за его выходку не ограничилось только разбитую карьерою. Старый слабоумный дядя Радунского, князь Исидор, в монашестве Иоасаф, сам ездил в Питер из своей глухой Орловской пустыньки молиться за племянника, и, может быть, если бы не уважение к нему, не помогли бы ни деньги, ни связи. Иоасаф жил на свете выродком семьи, искупительной жертвой за ее грехи. Кротость и простота этого монаха были истинно евангельские и создали ему заживо репутацию святости, гораздо более основательную, чем многие более громкие репутации этого рода. Сам великий постник, он был чужд аскетической нетерпимости, умел снисходить к слабостям ближнего и из братьев, и между мирянами. С последних он даже за посты не взыскивал строго. В один из своих деловых петербургских наездов Иоасаф встретился с знаменитым Фотием, который с обычной ему грубостью принялся кричать: «Ответишь уже, ответишь Богу за своих чревоугодников, отолстели они у тебя, сердца их одебелиша, жрут ровно бы, прости Господи, псари шереметьевские». «Ваше высокопреподобие», — смиренно возражал наивный Иоасаф, «что за беда, если мои иноки и покушают сласть? Зло не от пищи, но от дурного сердца. Вот осмелюсь вам доложить для примера, бес никогда не пьет и не ест, а сколько пакости народу творит». И все монастырское служение Иоасафа проходило в том, как бы этому извинить, того помиловать. Просительский же талант его был необычайно велик. Он умел умягчать и укланивать самого неодолимого Филарета Московского и смело шел плакаться и кучиться за грешников даже в те суровые дни, когда, по консисторской поговорке, грозный аскет-владыка одну просфору съедал, да семью попами закусывал. И любили же Иоасафа его грешники». «Простец, я к тебе!» – кричал, кружа по шоссе у монастырских стен на разубранной лентами тройки, штрафованный архимандрит Амфилохий. «Открой беглецу святые врата, чертог твой вижу, спаси мой! Снимай с меня мое окаянство, мерзит, весь в гною бесовском, весь, а мы имя баню молитвенную! А сам пьян, кучер пьян, лошади, и те, кажется, пьяны, шатаются в пене от дикого бега». Трагическая натура, да и судьба досталась Амфилохию. Родственник митрополиту Филарету Амфитеатрову Киевскому, он был честолюбив и обладал всеми правами на честолюбие. Красавец собою, умный, образованный, с блестящим знанием языков, опытный полемист-богослов и красноречивый проповедник, он сам мог рассчитывать на митрополитчью карьеру, но фотиевская эпоха разбила мечты Амфилохия и самого его загнала в захолустный монастырь, в епархию сердитого и невежественного архиерея, который ненавидел Амфилохия за ученость, почитал его масоном и упек под суд. А по суду синод, хотя Амфилохий оправдал, но определил ему жить под началом в Орловском монастырьке, ближнем к пустыньке Иоасафа. Жил Амфилохий тихо и мрачно, писал какое-то огромное догматическое сочинение, монах был строгий и пользовался большим уважением, но раз или два в год на него находили бесы, стены монастыря начинали его давить, он язвил игумена, братью, все монашество, больше же всех самого себя, зачем он погубил себя под рясою». «Я бы спиранским мог быть», — стонал он, крутясь по келье, как лев в клетке. «А вот не угодно ли, только вижу черные рясы, только слышу колокол». После миллиона терзаний Амфилохий исчезал из монастыря и проводил недели две в жестоком загуле. У него была страсть к лошадям, и вот, переодетый купцом, он носился по губернии на бешеных тройках, швырял деньги, выпивая сам и спаивая встречных знакомцев и незнакомцев. Мягкий характер спасал его от скандалов». Хмельной он не буянил, а только декламировал байронические стихи, насмехаясь над своей судьбою, и точно хотел умчаться от нее за 3-9 земель, мучил коней и ямщиков дикую скачкою. Когда загульный стих спадал, Амфилохий ехал к Иоасафу отбывать тягостное покаянное похмелье, а тот водворял уже вытрезвенного грешника в монастырь. Игумен началил Амфилохия, и все входило в обычную колею до нового загула. Как раз точно на грех в самые постные дни, когда мирские соблазны и мысли менее всего приличны монаху. Однажды его угораздило прорваться в пятницу на Страстной неделе. Игумен только руками всплеснул, нашел время. И когда Амфилохий отбыл загульный срок, игумен сильно ему пенял: «Помилуй, отец, какой же ты после этого выходишь веры?»